Джилель заболел тяжелой болезнью, приводящей к потере памяти. Ему эту болезнь давно открыл известный английский врач, но пока она считается неизлечимой. Чтобы скрыть от всех свою болезнь, он прятался в этих квартирах и постоянно просил помощи у Рюи и Галипа. Поэтому иногда Рюя, иногда Галип оставались здесь на ночь, и для того, чтобы Джилель вспомнил что-то и восстановил прошлое, слушали рассказы Джиляля и даже записывали их. Когда на улице шел снег, Джиляль часами рассказывал им нескончаемые истории. Дядя Мельх как будто все понял и долго молчал, потом заплакал, закурил, снова стал задыхаться, справившись с приступом, сказал, что Джиляль всегда вел себя неправильно. Покинув дом Шехрикальп, он всю жизнь, казалось, мстил семье за то, что отец, женившись во второй раз, некрасиво поступил по отношению к нему и его матери. А ведь отец любил его не меньше, чем Рюю. И вот теперь нет ни Джиляля, ни Рюи. Теперь единственный у него Мельха ребенок — Галип. Слезы, молчание, звуки незнакомого дома. Галип хотел сказать дяде Мельху, что надо купить бутылку раки в лавке на углу и скорее вернуться домой. Но вместо этого он задал вопрос себе. Читатели могут представить, какой это вопрос, и пропустить один абзац. Какие истории, какие воспоминания, какие сказки, какие цветы в саду памяти Джиляля и Рюи побудили Рюю покинуть Галипа и перебраться сюда? Почему она это сделала? Потому что Галип не умел рассказывать истории? Потому что он не был интересным и веселым собеседником? Или потому что некоторые рассказы он просто не мог понять, или чрезмерным обожанием мешал их веселью, или они сбежали от его постоянной грусти? Невозможно было примириться с потерей Рюи. Воспоминания о ней были непереносимы. Казалось, от переживаемой им боли и тоски вещи начнут сдвигаться со своих мест. К концу лета Галип выехал из квартиры, которую они снимали с Рюей, и перебрался в дом в Шехрикальп, в квартиру Джиляля. В конце лета произошел военный переворот. Новое правительство, сформированное из почтенных людей, не запачканных к грязью, называемой политикой, объявило, что найдет всех виновных в политических убийствах, совершенных в недавнем прошлом. В годовщину смерти Джиляля Салика газеты вежливо напомнили, что не раскрыто даже его убийство. Одна газета, но почему-то не Мелиет, в которой работал Джиляль, посулила оказавшему содействие в поисках его убийцы приличное вознаграждение. Сумма была такая значительная, что получивший ее мог купить грузовик, маленькую хлебопекарню или бакалейную лавку, то есть обеспечить себя постоянным доходом до конца жизни. Началось расследование убийства Джиляля Салика. Власти в Стамбуле и в провинции, засучив рукава, принялись за работу. К этому времени я немного пришел в себя и начал потихоньку превращаться в деятельного человека. Этот новый человек, каким я стал, не особенно прислушивался к доходившим до Стамбула сообщениям провинциальных корреспондентов, например, о том, что убийца задержан в горном селении, около которого недавно упал в пропасть и разбился автобус футболистами и болельщиками. Потом поступило известие, что преступника поймали, когда он в приморском городке сидел и смотрел с тоской и чувством выполненного долга в сторону заморской страны, заплатившей ему мешок денег. Эти первые сообщения воодушевляли тех, кто раньше не осмеливался давать какую-либо информацию, а также побуждали власти работать еще усерднее. Сотрудники Стамбульской службы безопасности стали вызывать меня по ночам, чтобы с моей помощью установить преступника.